Глава 10. Страсть под покровом темноты. Стас. Я смотрел на Лику в потрясающем золотом платье с кейпом и не мог на нее налюбоваться. Наряд подчеркивал ее фигуру, позволяя оценить все достоинства. От моего внимания не ускользнули мужские взгляды, бросаемые на мою девушку украдкой. Но это рождало в груди не ревность, а чувство гордости, что этот бриллиант в моих руках. Она моя. Началась церемония награждения самых успешных лидеров города, и открывали ее чествованием студентов-отличников вузов. Когда Лика в числе всех остальных поднялась на сцену, то вполне ожидаемо приковала к себе все внимание. Помимо красоты, которую выгодно обрамляло это платье, в ней был притягательный внутренний шарм, который неизменно привлекал всех, кто находился рядом с ней или видел ее. «Станислав Викторович, как ты мог прятать ото всех такую красавицу?» — шепнула мне давняя знакомая Светлана. Она и ее супруг сидели позади меня. Света уже 20 лет являлась одним из лучших фотографов города, а ее муж Виталий совместно с братом уже который год работал в одном из крупнейших домов моды нашей страны. Они были давними приятелями отца и хорошо знали мою семью. «Модель?» — с улыбкой уточнил у меня Виталий. «Нет», — ответил я, — «просто очень красивая девушка». «Видимо, уж очень ценный алмаз, раз ты так ее прячешь», — сказал Виталий. «Я тебя впервые вижу с ней. Через несколько дней будет месяц, как мы встречаемся. Но, если честно, я действительно в самом начале отношений старался не афишировать их. Да и сейчас не горю желанием. Это в 20 лет хочется кричать о своих чувствах, а ближе к 30 годам понимаешь, что счастье любит тишину». «Так и есть», — кивнула Светлана. «Слушай, Станислав, я что вообще хотел предложить?» — вновь заговорил Виталий. «Мы сейчас в поиске моделей для показа вечерней и свадебной моды. И нам нужны как раз девушки такого типажа, как твоя Лика. Хорошенькие, высокие, стройные, но с формами. Ты как смотришь на то, если мы пригласим Лику на показ в качестве модели?» «Это у нее нужно спросить», — ответил я. «Мне эта мысль очень даже нравится. Посмотрим, что скажет Лика». Получив на сцене грамоту и статуэтку, моя Лика, сияя улыбкой, грациозно сошла со сцены. «Смотри, Виталь, и походка у нее отменная. Чуточку еще потренироваться, и вообще будет то, что надо», — тихо сказала Светлана, наблюдая за Ликой. «Соболевский, где ж ты такое золото отыскал?» «Случайно столкнулись на парковке университета», — ответил я. Лика подошла и села рядом со мной. Виталий решил сразу брать быка за рога и предложил моей девушке попробовать себя в качестве модели. Его предложение несказанно ее удивило. «Ой, ну даже не знаю», — промолвила она растерянно. «У тебя, милая, для этого есть все данные», — заверила ее Светлана. «Соглашайся. Это такая уникальная возможность. Придешь, осмотришься, порепетируешь и будешь уже увереннее себя чувствовать. Тебе даже понравится. Показ состоится в середине июня, так что у тебя еще будет возможность подготовиться». «Ну хорошо. Давайте я попробую», — робко согласилась Лика. Светлана записала ее номер телефона. «После майских Виталий позвонит тебе и уже скажет, куда подъехать». «Хорошо», — пролепетала Лика, видимо, еще не до конца понимая происходящее. «Я уверен, ты справишься», — тихо сказал я, наклонившись к ней. «Никогда не представляла себя в роли модели», — ответила она. «А ты попробуй», — хохотнул я, легонько сжав ее пальцы. Торжественная церемония подошла к концу, и началось самое интересное — музыка и танцы. Лика. Стас кружил меня в танце, не отводя сияющих глаз, и его взгляд переворачивал внутри меня все вверх дном. Простые невинные касания в танце заставляли закипать мою кровь, разгоняя по телу мучительное желание. Из-за того, что мы находились на публике, среди которой были еще и представители СМИ, приходилось вести себя сдержанно. Но мне и этой малости между нами хватало, чтобы воображение начало рисовать откровенные образы. Выпитые 2 бокала шампанского приятно кружили голову, обостряя ощущения. Меня все еще не покидало ощущение нереальности происходящего. Как будто это все происходит не со мной. Руки Стаса огладили мою спину, и я снова ощутила импульсы вожделения, бегущие под кожей. «Какая же ты у меня красивая!» — шепнул он мне на ухо, согрев кожу горячим дыханием. «Моя девочка с характером. Моя колючка. Не забывайте правила дорожного движения, когда за руль своей брички садитесь», — процитировал он меня, подражая моему голосу. Я рассмеялась, вспомнив день нашего знакомства. Кто бы мог подумать, что обычная стычка на парковке из-за недоразумения обернется чувствами такой силы. Стас, лихо крутанув меня в танце, снова прижал к себе, уткнувшись носом в висок. Близость его тела заводила, будоражила и без того неспокойную сегодня фантазию. «Я так тебя люблю», — прошептал мне Стас. На миг мне показалось, что сердце пропустило удар, а потом забилось быстро-быстро. Сейчас он впервые признался мне в этом прямо и открыто. «И я тебя люблю», — тихо ответила я, глядя ему в глаза. Он улыбнулся, едва коснувшись губами моего виска, снова закружил меня в танце. «Совсем скоро ты будешь плескаться в волнах Индийского океана», — напомнил мне Стас. Тут мимо нас прошел фотограф, и мы, не сговариваясь, на миг замедлились для удачного кадра, а потом снова принялись танцевать в привычном ритме. «А когда, кстати, домой?» — поинтересовалась я. «А то, честно говоря, я уже утомилась. Хотя, если б не перелет, то можно было бы еще веселиться. Но мне хочется еще отдохнуть перед долгой дорогой». «Тогда давай еще танец и домой», — предложил Станислав, и я согласилась. Эльвира с Сашей еще не собирались покидать вечер, и в салоне лимузина мы со Стасом ехали вдвоем. От водителя нас отделяла перегородка. Машина выехала с территории конгресс-холла и направилась через переулки какими-то окольными путями к коттеджному поселку, где жил Стас, в 5 километрах от города. Я с упоением вдыхала аромат парфюма моего мужчины, что исходил от накинутого на мои плечи пиджака. «Получается, что ты живешь на 2 дома?» — решила я уточнить у него. «Вроде того», — кивнул Стас. «Больше времени я провожу в своем загородном доме, а в городскую квартиру приезжаю, если на работе завал и приходится допоздна там сидеть, или если в непогоду жуткие вечерние пробки. Между прочим, ты будешь первой женщиной, не считая кого-либо из родни, кто переступит порог моего частного дома». «Ого!» — только и смогла вымолвить я, придя в изумление. «Ты что, никогда не приводил домой девушек?» «Не-а». Он подарил мне улыбку обольстителя. «Такие встречи могли быть в моих городских апартаментах, но не в загородном доме. Так что у него сегодня праздник. Ну и у меня, конечно же». Я тихо рассмеялась, и мой смех был заглушен его губами, приникшими к моим. Оказавшись в кольце его рук, я ощутила, как во мне вскипает возбуждение. Легкое опьянение после пары бокалов шампанского добавляло этому чувству остроты. Его поцелуй был напористым и жадным, а неизменный запах табака и кофе кружил голову похлеще игристого вина, пробуждая во мне такие откровенные необузданные фантазии, о которых я раньше и помыслить не смогла бы. Когда Стас снова заговорил, его губы были так близко к моим, что я ощущала его дыхание. «Скажу тебе честно, при всем великолепии твоего платья я весь вечер не мог отделаться от мысли, что ты в нем как сладкое лакомство в золотой фольге. И мне не терпится эту фольгу развернуть. Если ты, конечно, позволишь». «Позволю», — ответила я. Его взгляд полыхнул торжеством и страстью, и он обрушился на мои губы в неистово жарком поцелуе, тараня языком мой рот. Все мысли спешно покинули голову, а вожделение жаркой лавой растеклось по моим венам. Рука Стаса проворно проникла мне под пиджак и легким прикосновением очертила грудь, а затем спустилась ниже и легла на бедро. Сердце забилось в предвкушении ночи. Я знала, что он не даст мне просто так уснуть. Да и сама ощущала небывалый прилив вожделения, прогнавший из тела усталость. В ночное время дороги города не были так загружены, как днем, и мы доехали за 20 минут, которые я не заметила. Многоэтажные бетонно-стеклянные высотки сменились на загородный лес, и вскоре впереди показались огни охраняемого коттеджного поселка. Я с любопытством смотрела в окно, пока мы проезжали контрольно-пропускной пункт. Дома здесь были выдержаны в едином стиле — шале, но различались этажностью и сложностью планировки. «А сколько этажей в твоем доме?» — полюбопытствовала я. «Два полноценных и третий — мансарда». «Ого! Это ж сколько уборки-то!» — произнесла я вслух первую пришедшую в голову мысль. Стас расхохотался. «Главное, что это делаю не я. Для этого у меня есть домашние работники», — пояснил он. «Две горничных, и раз в месяц им на помощь приезжает клининг для генеральной уборки. За территорией следят дворник и садовник». «Они живут на твоей территории?» — решила я уточнить. «О, нет. Я противник этого. Мой дом — это мой дом. Лишние глаза и уши мне ни к чему. Они приезжают, когда это необходимо». «Если бы у меня был большой дом, я бы, наверное, так же поступила», — сказала я. Стас посмотрел на меня с затаённой нежностью во взгляде. Лимузин остановился у ворот высокого каменного забора, увенчанного козырьками и светящимися коваными фонарями. Мы вышли из лимузина, и Стас, достав из кармана брюк маленький пульт, нажал кнопку, после чего раздался тихий щелчок. «Калитка открывается автоматически», — пояснил он, распахнув ее передо мной. Едва оказавшись во дворе, я обомлела от его красоты и размаха. Сам дом хотелось назвать скорее особняком из-за его масштаба и сложной планировки. Отделанный натуральным деревом и камнем, он, казалось, сливался с окружающей природой и близлежащим лесом, которые наверняка можно было видеть, если не со второго этажа, то с мансарды. Представляю, какой вид открывается из больших панорамных окон. Моего взгляда едва хватало, чтобы осмотреть всю территорию. Сад с прудом, мощенные камнем дорожки, аккуратные ухоженные газоны с деревьями. «В задней части двора еще бассейн имеется и джакузи с подогревом, а также большая веранда и беседка с каменным мангалом», — поведал Стас, ведя меня за руку к парадному входу. «С ума сойти!» — пораженно пролепетала я. «Как у тебя тут красиво! Просто райский уголок!» «Нравится?» — спросил он, хитро прищурившись. «Ты еще спрашиваешь? Конечно, нравится!» — воскликнула я совершенно искренне. Искусно спланированная подсветка территории лишь подчеркивала величие и красоту этого места. «Внутри тебе понравится еще больше», — заверил меня Стас и, естественно, не ошибся. Я с любопытством разглядывала интерьер комнат, пока мы шли в сторону спальни. Внутреннее убранство дома было таким же, как и внешнее. Преобладали натуральные материалы, дерево и камень, светлые природные оттенки. Мне определенно нравится этот стиль. Открыв передо мной дверь спальни, Стас впустил меня, а затем включил ночную лампу, расположенную на стене у широкой массивной кровати из светлого дерева. Из окна был виден лес. «Как же красиво!» — промолвила я в который раз за этот вечер. «Хочешь поярче включить свет?» — спросил у меня Стас. «Не нужно. Пусть будет так», — ответила я. «Этого света достаточно, чтобы раздеться». «И чтобы видеть себя во всех соблазнительных подробностях», — тихо сказал он таким тоном, словно я уже стояла перед ним обнаженной. Он подошел ко мне сзади и, положив руки на мою талию, сцепил их в замок на животе и притянул к себе. Я оказалась вжатой в крепкое мужское тело, словно высеченное из камня, а его руки поднялись вверх, и большие теплые ладони легонько сжали грудь, отчего у меня невольно вырвался шумный вздох. Я запрокинула голову ему на плечо, прикрыв от наслаждения глаза, когда его губы принялись прокладывать дорожку из влажных поцелуев от шеи к ключице. Пока одна рука Стаса гладила и сминала мою грудь, другой он пытался расстегнуть молнию платья на спине. Это оказалось весьма проблематично. И в конце концов он помог себе зубами, держа ими край платья возле молнии. Расстегнутое платье скользнуло по бедрам, и я осталась в одном белье и чулках. Жаль, что под это платье нельзя было надеть кружево, поэтому на мне был комплект из бежевого бесшовного белья и тонкие телесные чулки на силиконовой резинке. «Ох!» — с шумом выдохнул Станислав и провел пальцами по моей спине от шеи до копчика. По телу от его прикосновений разбегались огненные импульсы. Стас снова прижал меня к себе. Его руки блуждали по моему телу, словно изучая меня на ощупь, а потом, отстранившись, ловким движением он расстегнул застежку бюстгальтера. «Стас, мне нужно в душ», — выпалила я, машинально прикрыв грудь руками, насколько это можно было сделать с моим третьим размером. «Тебе сюда», — с хитрющей улыбкой промолвил он, развернув меня на 180 градусов. Я увидела дверь, которая вела, по всей видимости, в санузел, и устремилась туда. «Твое полотенце висит рядом с моим на полотенцесушителе. Бежевое такое», — услышала я голос Стаса из-за закрытой двери. «Да-да, спасибо», — пролепетала я. Включив подсветку над зеркалом у раковины, я посмотрела на свое отражение и принялась снимать серьги, вынимать шпильки из волос. Захотела смыть макияж и поняла, что у меня нет сейчас под рукой подходящего средства. Мыло и мужской гель, на которые упал взгляд, для этого никак не подходили. Пришлось возвращаться в комнату, предварительно намотав на себя полотенце. «Я за умывалкой», — пояснила я Стасу, и, покопавшись в чемодане, достала оттуда пенку и гидрофильное масло. Он к тому времени успел раздеться до пояса и уже расстегивал ремень. Я не могла удержаться от того, чтобы не посмотреть на него. На эти широкие плечи, крепкую спину и бицепсы, стальной рельефный пресс. Так бы и провела по нему ладонями. «Так проведи. Я хочу этого», — услышала я голос Стаса, поняв, что последнюю мысль нечаянно высказала вслух. Прижав к себе заветные флакончики, я со смущенной улыбкой скрылась в ванной. «Ну и дурында ты, Лика! Ведешь себя, как будто из глухого леса выбралась и впервые увидела мужчину. Ну что ты в самом деле? Сама же этого хочешь!» — говорила я себе мысленно, пока смывала макияж. Подойдя к душевой кабине, я поняла, что не смогу самостоятельно ее включить. У меня дома была установлена обыкновенная ванна с универсальным смесителем. Хотя можно попробовать разобраться. «Ты знаешь, как пользоваться кабиной? Или мне помочь?» — раздался голос Стаса из-за двери. «Думаю, мне нужна твоя помощь», — ответила я и вновь намотала на себя полотенце. Стас зашел в ванную обнаженным по пояс и в серых домашних брюках. Окинув меня пылающим взглядом, он с легкостью за минуту настроил воду. Не успела я поблагодарить его, как он опередил меня с оригинальным предложением. «Может быть, примем душ вместе? Уверен, тебе это понравится». От его взгляда меня бросило в жар, и этот жар, свернувшись в клубочек, угнездился где-то внизу живота. «Давай», — ответила ему. И вот прямо сейчас я, несмотря на растущее в теле возбуждение, ощутила ступор. «Что мне делать? Мне же надо что-то делать». Стас шагнул ко мне и взял за край полотенца, в сотую долю секунды оставив меня в одних трусиках. Его горящий страстью взгляд принялся блуждать по моему телу, а руки легли на бедра и потянули вниз трусики. Я, осмелев, начала спускать с него штаны, но при этом старалась не смотреть ниже пояса. Да-да, я осмелела, но не окончательно. Завершив начатое мной, Стас остался обнаженным и, взяв меня за руку, завел в просторную душевую кабину из стекла, где уже вовсю плескалась сверху вода. Мы встали под теплые струи душа, и Стас резко притянул меня к себе, крепко прижав. Его губы овладели моими с жадностью и исступлением оголодавшего зверя. Его возбужденная плоть упиралась мне в живот, и неимоверное желание слиться с ним воедино захватило все мое существо, прогоняя страх и последние жалкие крохи стеснения. Мои руки скользили по его плечам, шее и груди. Стас сделал шаг и еще шаг, наступая на меня. Я же пятилась назад, не разрывая наших поцелуев, кружась в их бесконечном чувственном водовороте, пока спиной не ощутила стену душевой. Коленом Стас раздвинул мои ноги и подхватил меня под ягодицы руками, побуждая обхватить ногами его бедра, что я и сделала. Он пригвоздил меня к стене, и его губы спустились к шее, чтобы потом скользнуть по ключицам и плотным кольцом обхватить мой сосок, нежно его посасывая. Из моей груди непроизвольно вырвался глухой стон, прерванный сбивчивым дыханием. Стас принялся ласкать другую грудь, и я снова утонула в накатывающих жарких волнах острого удовольствия. Сверху на нас лилась вода, пока мы предавались взаимной страсти. Он поставил меня на пол, все так же прижимая к стене. Его рука мягко потеребила мой сосок и, очертив контур груди, заскользила вниз к животу, нырнув затем между бедер. Теплые мокрые пальцы коснулись тайного местечка, где до него не касался никто из мужчин, и продвинулись чуть дальше к жаждущей его плоти. Мое тело захватило сладостное, мучительное желание. «Как же я тебя хочу!» — выдохнул мне в губы Стас, продолжая настойчиво ласкать меня пальцами. «Давай сейчас», — ответила я, и в следующую секунду вода прекратила литься на нас. Стас заботливо завернул меня в полотенце и, взяв на руки, понес на кровать. «Давай поиграем», — предложил он, хитро сверкая возбужденным взглядом. «А во что?» «Закроем тебе глаза», — пояснил он, потянувшись к стулу, на спинке которого висел галстук. «Невозможность видеть меня и предугадать мои действия заведет тебя еще сильней, и ощущения будут острее». «Да, хочу», — охотно согласилась я, горя предвкушением. Он повязал галстук мне на глаза, полностью лишив обзора. Я перестала его видеть, а затем и ощущать рядом с собой, словно он куда-то отошел. Но я слышала его дыхание, а значит, он находился совсем близко и сейчас видел каждый сантиметр моего обнаженного тела, распростёртого на его огромной кровати. «Стас, скажи, а я красивая?» «Спрашиваешь». Послышался справа его голос с нотками довольства. «Ты не просто красивая. Ты обаятельная, соблазнительная, сладкая, манящая, сводящая с ума». Лишённая возможности видеть происходящее, я вся обратилась вслух. Казалось, что кожа стала острее чувствовать малейшее дуновение дыхания или прикосновения. Сперва я ощутила легкие, невесомые прикосновения горячих губ к своей ноге и выгнулась от накатившего наслаждения. Сначала щиколотка, потом голень, коленка и бедро. Напоследок Стас провел по коже языком, оставляя влажный след, и отстранился. Шумно дыша, я подогнула ноги в ожидании новых прикосновений. И они не заставили себя ждать. Его пальцы прикоснулись к моей груди, потеребив сосок. Сначала один, затем другой. После чего его рука, плавно и не торопясь, переместилась на живот, а потом ниже и ниже, пока его ловкие пальцы не накрыли чувствительные складочки между бедер, нежно их лаская. Сердце забилось быстрее, и, судорожно дыша, я развела ноги навстречу его ласкам. «Тебе нравится, когда я касаюсь тебя там?» — прозвучал надо мной его вопрос. «Да», — ответила я совершенно искренне. «Хочешь еще?» — вновь спросил он. «Хочу». В ответ мне прозвучал тихий и довольный смех. Его губы накрыли мои в глубоком страстном поцелуе. Наши языки соприкасались, скользили, а дыхание стало одним на двоих. Его пальцы продолжали ласкать меня промеж бедер, найдя самую чувствительную точку. Из моей груди вырвался стон, приглушенный поцелуем. Прервав его, Стас отстранился, и я снова перестала ощущать его близость. Слышала лишь его шаги где-то рядом. Потом ощутила, как сильные руки легли на мои колени и развели ноги в стороны. А затем его губы прижались к шелковой, томящейся желанием плоти между ног, и я вскрикнула от восторга, невольно выгнув спину. Эти ощущения нельзя было сравнить ни с чем. Это оказалось поистине новым, неизведанным и невыносимо прекрасным. Все мое тело сейчас всецело принадлежало Стасу, и он делал со мной все, что пожелает. Мне нравилось находиться в этой чувственной власти, в руках того мужчины, которому я доверяю и знаю, что он не причинит мне боли. Если только ту самую боль потерянной невинности, за которой сокрыта дверь в мир плотских наслаждений. Я была к этому готова, мучительно желая его проникновения. Его губы скользили по нежным складочкам, язык проникал внутрь плоти, и я все больше растворялась в непрекращающемся чувстве абсолютного экстаза. Импульсы ни с чем не сравнимого удовольствия жаркими волнами с дрожью расходились по телу, оседая в кончиках пальцев. Когда мне показалось, что сейчас мое тело не выдержит этой сладостной пытки и просто взорвется на тысячи звезд, Стас прекратил ласки и снял с моих глаз галстук. «Хочешь, мы сделаем это прямо сейчас?» — спросил он. «Да», — коротко ответила я и подалась вперед бедрами. Он улыбнулся и, наклонившись ко мне, припал к моим губам в неистовом поцелуе, от которого все внутри меня свело сладострастной судорогой. Стас выпрямился, устроившись у меня между ног. «Будет сначала немного неприятно, но это быстро пройдет», — предупредил он. «Я постараюсь». «Хорошо, я готова». Его взгляд пробежал по моему лицу, спустился к груди, а потом Стас посмотрел прямо туда, где сейчас должно было совершиться то самое таинство для двоих. Затем его взгляд снова вернулся к моему лицу. Я посмотрела ему в глаза, и этот зрительный контакт распалил меня, словно ветер тлеющие угли. Ощутив прикосновение его твердой плоти к своей, я замерла, и в следующую секунду Стас подался вперед и вошел в меня. Короткая вспышка боли пронзила, как тонкая игла, и я вскрикнула, выгибаясь в его руках. Однако же боль оказалась недолгой, и уже сейчас я едва чувствовала ее отголоски. Новые ощущения казались неясными и непонятными. «Все хорошо, девочка моя. Мы справились», — успокоил меня Стас, наклоняясь и целуя мое лицо. Под тяжестью его тела мне стало хорошо и комфортно, и я тотчас обняла ногами его за талию. Стас начал осторожно двигаться во мне, позволяя привыкнуть к новым ощущениям и его габаритам. Поначалу мне было трудно разобрать, что я чувствую. Это походило на странный коктейль из легкой боли и тягучего наслаждения, которое с каждым его движением становилось все острее и явственней. Вскоре отголоски былой боли покинули мое тело, и я охотно отдалась навстречу чистому удовольствию, охватившему меня. Толчки Стаса стали смелее и резче. Он то крепко держал меня за бедра, то мял и гладил их, потом, наклонившись и нависая надо мной, продолжал свои движения, одновременно лаская мою грудь губами и языком. Он провел кончиком языка по моей нижней губе, заставляя меня еще больше трепетать в его руках, и я, приоткрыв рот, прижалась к его рту, чувствуя, как сплетаются в неистово-страстном порыве наши языки. Рука Стаса проникла между нами и устремилась вниз моего живота, вновь найдя ту самую потайную точку. Его толчки сначала глубокие, неспешные и размеренные, сейчас становились резче, набирая темп. Вместе с этим во мне постепенно нарастало доселе неведомое чувство, когда кажется, что удовольствие уже становится запредельным. В чувственном бреду я шептала его имя, и мои руки блуждали по его обнаженному, совершенному телу, блестящему от пота. Когда он наклонялся, я гладила плоский живот, намеренно цепляя руками основание его естества. Когда он приподнимался, мои пальцы скользили по его сильным крепким рукам, стискивая плечи. В тишине комнаты наше торопливое дыхание и звук соприкасающихся тел звучали громко и возбуждающе. Время потеряло для нас значение. Мы растворились в нем. «Да, вот так. Да», — со стоном вымолвила я, когда Стас, крепко ухватив меня за бедра, начал быстро, жестко и ритмично вонзаться в мое тело. Я выгнулась, закрыв глаза и растворяясь в абсолютном и чистом наслаждении. В этот миг во мне, звенящий, как натянутая струна, словно вспыхнуло что-то, и меня затопило жаркой волной такого первобытного восторга, что я ощутила легкое головокружение. Томление в теле достигло своего пика, и, взорвавшись во мне, растеклось по венам жидким пламенем. С моих губ сорвался протяжный стон, пока меня сотрясала чувственная лихорадка. Приятная слабость окатила с головы до ног, словно теплые морские волны. Стас, прижав меня покрепче, замер на несколько минут, позволяя мне в полной мере прочувствовать заветный финал наслаждения, после чего снова начал двигаться с нарастающей интенсивностью, яростно вбиваясь между моих бедер. С глухим стоном, больше похожим на рык зверя, он покинул мое тело, излившись мне на живот. Все еще нависая надо мной, он смерил меня обжигающим взглядом, от которого по телу неизменно пробегали мурашки, после чего лег рядом. Я повернула голову и встретилась взглядом с глазами цвета дождя, смотревшими на меня внимательно и нежно. Стас приподнялся надо мной и, склонившись к моим губам, запечатлел долгий и тягучий поцелуй, через который мы словно говорили друг с другом о том, как нам хорошо вместе. «Как ты?» — спросил Стас, снова ложась рядом. «Словно парю в облаках», — ответила я. Эхо пережитого экстаза все еще наполняло мое тело, и я действительно ощущала себя словно в невесомости. «Всего лишь несколько часов, и ты в самом деле будешь парить в облаках», — напомнил мне Стас о грядущем перелете. Мысль о Сейшелах навевала улыбку и приятное предвкушение райского отдыха. «Только ты, я и океан», — прошептал Станислав, будто прочитав мои мысли. Сон подкрался ко мне совершенно незаметно. Я даже не успела уловить этот момент, когда мое сознание уплыло в темноту. О своем решении расстаться с девичеством я ни минуты не пожалела.